Здесь лежал совершенно ровный лед. Торосы замечались только на горизонте, значительно западнее. По-видимому, не каждый год льды в проливе одинаковы. Еще через час изнурительной работы на счетчике одометра прибавилось 2 километра. Но тут перед нами открылась первая широкая полоса ровного льда. Увидев ее издали с высоты одного из торосов, мы обрадовались, но, подойдя вплотную, были озадачены. Наш путь пересекала полоса почти в километр шириной молодого, еще серого льда, образовавшегося на месте недавнего большого разводья. Лед достигал толщины 19-20 сантиметров, но образованный из соленой воды был еще рыхлым и не внушал особого доверия. Искать обхода нам не хотелось, а ждать 2-3 суток, пока лед по-настоящему окрепнет, тем более не было желания. После небольшой разведки на лыжах мы решили, что ледяное поле выдержит тяжесть наших саней, если собаки ни разу не остановятся и пронесутся галопом. Сделали 2-часовой привал, пообедали, дали отдохнуть собакам. Потом во весь дух пустили упряжки по опасному пути. Если в торосах работали наши мышцы, то здесь напряглись нервы. Лед прогибался, и сани неслись точно по натянутой резине. Собаки несколько раз норовили броситься в сторону. Причиной были многочисленные следы тюленей, совсем не похожие на обычную звериную тропу. Наземные животные оставляют след лапами или копытами, а тюлень — головой. Это, конечно, не значит, что он ходит на голове. Тюлень, обитая в воде, может обходиться без воздуха лишь несколько минут. Когда море замерзает, зверь легко пробивает головой молодой лед, чтобы подышать. Во льду остаются круглые отверстия. Потом они затягиваются, но если не покрыты снегом, то остаются хорошо заметными. Вот эти следы и привлекали наших собак. Мы счастливо пролетели полосу молодого льда и облегченно вздохнули. Но снова попали в торосы. Здесь они были совсем иными. Лед был разломан на мелкие поля где-то в открытом море, потом принесен сюда и, встретив препятствие, подвергся лишь слабому сжатию. Кромки полей наползли друг на друга, местами обломались и образовали низкие плоские гряды. Такие льды, правда, очень далекие от сходства с шоссе, в сравнении с пройденным путем, все же показались нам легкими. Мы быстро начали отсчитывать километр за километром. Заночевали во льдах, километрах в 25 от берегов острова Большевик. На следующем переходе дорога оказалась еще благоприятнее. Встречались большие ровные ледяные поля, позволявшие двигаться почти с нормальной скоростью. После полудня мы приблизились к цели. До острова Большевик оставалось не более 4 километров. Погода продолжала нас баловать. По-прежнему держались сильный мороз и полный штиль. Солнце ярко освещало высокие берега. Прозрачный воздух позволял видеть впереди мельчайшие детали. Остров манил к себе. Это был большой кусок той северной земли, которая до нашего прихода сюда считалась таинственной и недоступной, а для некоторых даже сомнительной в своем существовании. Большую часть земли мы уже исследовали, видели издалека и этот берег, но пришли сюда впервые. Хотелось поскорее почувствовать его под ногами. Но на пути встретилось еще одно препятствие. Новая полоса торосов, по всем признакам последняя. Чтобы собрать силы для штурма, решили сделать получасовой привал. Собаки сразу же с наслаждением вытянулись на снегу. Журавлёв начал что-то перекладывать на своих санях, а я пошел осмотреть торосы и выбрать среди них наиболее легкий путь. Вот тут-то и случилась неожиданность, задержавшая нас больше, чем мы предполагали. Первая гряда торосов была невысокой. В самых низких местах снежные сугробы успели замести ее полностью. Лишь отдельные льдины возвышались на 7-8 метров и торчали из снежных забоев вкрив и вкось. Я забрался на высокий торос и уже уперся руками, чтобы подтянуться на самую верхнюю льдину. Но, взглянув вперед, невольно присел и притаился в укрытии. За грядой торосов, точно озеро, замерзшее среди скалистых берегов, лежала ровная площадка 400 метров в поперечнике, а на ней, в 70-80 метрах от меня, расположился матерый медведь. Первым моим желанием было броситься к саням за карабином. Но, выглянув из укрытия, я убедился, что спешить незачем. Медведь сам был занят охотой. Он караулил тюленя, устремив свой взгляд на небольшой сугроб, внешне ничем не отличавшийся от десятков других, но, по-видимому, прикрывавший отдушину. Поджатые задние лапы, чуть согнутые передние, вытянутая шея. Вся поза говорила о напряженности готового к прыжку хищника. Минут 5 медведь стоял, не шевелясь. Только изредка он на мгновение вытягивал шею, словно к чему-то прислушиваясь. Я оглянулся на Журавлёва. Он уже закончил свои хлопоты около саней и недоуменно смотрел в мою сторону. Я поманил его к себе. Сергей понял и схватился за карабин. Уставшие собаки не обратили внимания на нашу молчаливую перекличку. Журавлёв вскарабкался ко мне и, увидев медведя, тут же вскинул карабин. Я еле успел остановить охотника и отобрал у него оружие. Вдвоем мы продолжали наблюдать за зверем. Прошло еще минут 10, а медведь, как изваяние, оставался в прежней позе —